Глава десятая. «А вы верите, что станете сильнее первого наследника? Гений рода — естественный одаренный. В свои 21 он уже на стадии завершения». «Все возможно», — хитро улыбаясь, ответил парень. «Стоит ему перейти на третий круг, и будет совсем другая история. Тех старшеклассников он раскидает обычными щелбанами. Только где взять столько манны?» До дома добрались без каких-либо проблем. Влад даже не мучил Тео из-за его травм, хотя те были не настолько тяжелыми, как думал старик. Но парень не стал его переубеждать. Лишний день отдыха ему не помешает. «Ах, как же хорошо-то!» — пробормотал лорд демонов, отмокающий в горячей ванне. После возвращения домой никто ему не компостировал мозг, он спокойно перекусил, отдохнул, позанимался уроками, проанализировал бой с двумя одаренными и связь с медсестрой-садисткой. Но прийти к пониманию того, почему образуется связь, так и не смог. А точнее определить, что за эмоция медсестры дает ему манну. Хорошо прогревшись, парень надел семейки, накинул на спину полотенце и направился в гостиную. Учиться не было желания и хотелось отдохнуть. Обычно Иван не смотрел телевизор. Если что-то надо было, он искал это на компьютере. Но Тео — лорд демонов. И если есть такой шикарный телевизор и такой шикарный диван, почему бы ими не воспользоваться? Особенно, когда ты один. Выйдя из ванной комнаты, он призадумался и не заметил, как из-за угла показалась Ольга, что, в свою очередь, задумалась над ужином. В итоге задумчивые молодые люди врезались в друг друга, при этом девушка чуть не упала, но Тео ловко подхватил ее. «Прости, задумался и не заметил тебя», — неловко улыбаясь, сказал парень. «Нет, господин, это я. Не смотрела, куда шла, и... пожалуйста, отпустите меня». Едва разборчиво пробубнила девушка, становясь красной от смущения. Тео ее практически обнимает, да еще и почти голый. «А, ну да, прости». Парень поставил девушку на ноги и отпустил, а та, сверкая длинными красивыми ножками, сразу же скрылась по каким-то важным делам. «Права была мать, просто она прелесть», — подумал парень, смотря вслед Ольге, любуясь ее ножками в чулочках. Расстелив полотенце, чтобы не намочить диван, горячий и влажный от горячей ванны, парень поудобнее уселся и включил телек. Щелкая по каналам, Тео нашел новости. «Да уж, мне кажется, даже в моем мире проблем было меньше», — подытожил лорд демонов после получасового просмотра. Мир нынче был не самым безопасным местом. Революционное настроение в Прибалтике, что подпитывала британская корона. Новая война в Африке, уже пятая по счету. На данный момент между собой воюет половина африканских стран. При этом некоторые одновременно участвуют в двух и более войнах. В Азии проблема с терроризмом, а в Российской империи новый экономический кризис, что в ближайшем будущем скажется на всей Европе и Российской империи. «Так вот, почему Ольга вся красная ходит!» — раздался озорной женский голос. Тео обернулся и увидел мать в длинном черном платье. Несмотря на возраст, в 6 десятков с хвостиком, Ирина выглядела на 30. При этом ее фигура была невероятно обворожительной. Про лицо и упоминать не стоит. Все мужчины шеи сворачивали, когда видели ее. Женщина ехидно улыбалась и держала в руке телефон, быстро тыкая в него пальцем, делая сотни фотографий. «Мам!» — вскрикнул парень, метнув в женщину подушку от дивана, однако та ловко увернулась. «А сам виноват!» — рассмеялась женщина, быстро пряча телефон в сумочке. «Компромат получен!» «Негоже аристократам в неглиже перед окнами и прислугой ходить. Олечка, бедняжка, до сих пор вся красная». «Даже дома не расслабится», — пробормотал парень. «Сыночек», — выражение лица матери стало неожиданно серьезным. «Теперь это не наш дом. Мы здесь чужие. Потому нам надо быть осторожнее. Особенно тебе». «Тогда давай поселимся в обычной квартире. Зачем нам здесь жить?» — возразил Тео. Судя воспоминаниям Ивана, почти всю его жизнь в этом месте к нему относились холодно, а после смерти отца все переросло в откровенное издевательство и дискриминацию. «Сыночек, сейчас так надо. Большего я пока не могу рассказать. Так велел твой папа еще много лет назад. Прошу, потерпи, хорошо?» Грустно улыбнулась женщина. Она понимала, что ее сыну тяжело, но есть вещи, на которые ты не можешь повлиять. «Хорошо, и ты тоже будь осторожна. Владимир тебе рассказал про Ибуновичей?» — спросил парень, выключив телевизор и укутавшись в полотенце. Что-то похолодало. «Да, ты молодец, сынок. И как же хорошо, что ты не пострадал», — сказала женщина и буквально за доли секунды, преодолев 8 метров, обняла сына. «Мам, я не маленький, хватит меня постоянно обнимать», — прорычал парень, пытаясь вырваться из крепких объятий одаренной матери, но все бесполезно. «Для меня ты всегда будешь маленьким», — хихикнула женщина и чмокнула парня в лоб, оставив трудностираемый след от алой помады. Отпустив сына, Ирина поспешила скрыться на 2-м этаже. Тео еще немного посмотрел телевизор и вернулся в свою комнату. Там, до самого ужина, парень старался подтянуть предметы, с которыми у него возникли самые большие трудности. Взять, к примеру, латынь. Международный язык, но если Иван неплохо им владел, то Тео постоянно путался. Звучание этого языка было очень схоже с языком демонов Арианского ущелья, где он прожил 6 лет, будучи 50-летним юнцом. Вот только значение слов было совершенно разное. Например, попытка пожелать кому-нибудь здоровья на демоническом тут бы звучала как страшнейшее проклятие. От учебы парня отвлек звонок будильника на смартфоне. Одевшись в домашнее, он спустился в гостиную. Стол уже был накрыт, а за Ириной, как обычно, стояли Влад с дочкой. Увидев Тео, Ольга вновь раскраснелась как рак, что не осталось незамеченным ее отцом. В итоге весь ужин Владимир сверлил Тео убийственным взглядом, полностью отбивая у парня аппетит. Правда, под конец девушка заметила взгляд отца и на ушко объяснила, в чем дело. Лишь тогда грозный мужчина сменил гнев на милость. Но аппетита у Тео от этого не появилось. «Мам, благодаря тебе завтра мы с Катей идем гулять». В голосе Тео не было радости. Ведь каждая прогулка с этим бедствием была настоящим испытанием. Но, учитывая обстоятельства, можно ли все отменить? «Нет», — улыбаясь, заявила Ирина, видя надежду в глазах сына. «Но почему? Вдруг нас похитят или попытаются убить?» — спросил парень. Надежда, как говорится, умирает последней, а он все еще надеялся отмазаться от прогулки с Катей. Манна ему, конечно, нужна, но есть вероятность всю ее потратить, чтобы не откинуть коньки. «Честь рода. Если аристократы испугаются угрозы от простолюдинов, то это удар по репутации», — вытерев рот салфеткой, ответила женщина. «А кто узнает?» — ухмыльнулся парень. «Уже все знают. После конфликта в Атланте патриарх велел дочери уведомлять его о каждом посещении города. Потому служба безопасности уже уведомлена. Ну и составлен маршрут вашего свидания». «Маршрут? Свидание? Мы же вроде просто погулять хотели». «Да? А Катенька уверена, что это свидание», — хитро улыбаясь, заявила Ирина. «Учитывая обстановку, гулять тоже не везде можно», — добавил Влад. «Хотя так всегда было. У Волковых много врагов. Просто раньше никто не поступал так низко. Да и после смерти твоего отца род сильно ослаб». «Я вас понял. Чувствую, завтра будет веселый денек». После ужина и до самой ночи парень продолжал усердно учиться, даже получилось разобраться в довольно сложной задаче по математике. Но все же большая часть вечера была посвящена другой учебе, а именно свиданиям. Тео, конечно же, был на свиданиях, а вот Иван — нет. Из-за спартанских условий жизни — учеба, тренировки, сон. Он даже не целовался ни разу. Только вот вряд ли опыт Тео можно применить на этот мир. Свидание, что больше всего ему запомнилось, произошло, когда ему было 112 лет. Еще молодой демон провел незабываемый день с Мираной, полуэльфийкой-полудемоном. Они посетили древние руины, разграбили могилу эльфийского короля, подрались с древней мумией этого самого короля, а потом занялись любовью на алтаре богини Заора, покровительницы высших эльфов. Собственно, из-за чего на них и объявили охоту все высшие эльфы. Древних руин на земле нет. Точнее, нет тех, что не исследованы. Да и оживших мумий не имеется. Потому информацию о свиданиях Тео пришлось искать в интернете. Но вот простой запрос в поисковике «Как ходить на свидание» заставил парня усомниться в себе, а потом и в человечестве. Материала было невероятно много, в том числе от якобы известных психологов, но даже эти самые известные психологи противоречили друг другу. Раньше Тео считал, что нет бесполезной информации, но теперь понял, что ошибался. Потому постарался забыть все, что прочел за этот вечер. Однако стоило уснуть, как ему приснился страшный сон. Он вместе с серебровласой Мираной ходил в кино, где сражались с орденом паладинов. Потом сходили в кафе, где подавали свежие морепродукты. Только вот ловить их нужно было самим. К тому же они пришли в час пик, и из морепродуктов остался лишь кракен. Конечно, пришлось постараться, чтобы в огромном бассейне выловить это чудовище. Но зато полюбовался на Мирану в мокром платье, что так великолепно прилипало к телу, демонстрируя очарование эльфов и сексуальность суккуба. На вкус кракен оказался весьма неплохим, особенно под специями и японским соусом. Потом они гуляли в парке, посетили зоопарк, а вечером пошли в ресторан. Там они довольно много выпили, и когда девушка дошла до кондиции, парень начал засыпать ее комплиментами. Все, как учили психологи, только вот Тео продинамили. Миране не понравилось свидание, а болтливость и постоянные комплименты раздражали, как и странное поведение ее ухажера. Со словами «У меня сегодня болит голова» она вызвала такси и уехала. Заиграла музыка на телефоне, прерывая странный сон, заодно оповещая, что наступило утро. Умывшись и почистив зубы, парень приступил к традиционной пробежке. Потом разминка, немного тренажеров, душ и завтрак. Сразу после которого явилась она. «Братик!» В дом ворвалась Екатерина в милом платье ментолового цвета. Оно было чуть выше колен и без рукавов. Ее глаза слезились, а на лице застыло беспокойство. Но, увидев Ивана, живого-здорового, разве что чуть не подавившегося чаем, успокоилась и кинулась к нему. Тео выскочил из-за стола и принял позу пехотинца, что должен любой ценой удержать строй и устоять под натиском тяжелой конницы врага. Его правая нога сдвинулась назад, а центр тяжести сместился на левую. И вот рывок, и в грудь парня врезалось легкое девичье тельце 162 сантиметра роста. На удивление его не снесло, он просто поймал ее и обнял. «Братик, ты в порядке? Мне сказали, что на тебя напали двое пробужденных!» — прокричала рыдающая девушка. Ее маленькое тело было прижато к нему, и Тео ощущал, как поток теплой успокаивающей манны вливается в него. По сравнению с прошлым разом поток увеличился на треть. «А они тебе не сказали, что я победил? Почему ты решила, что я побит, как дворовая собака?» — усмехнувшись, сказал парень, обнимая девушку. «Нет, не сказали. Я...» Не успела Катя договорить, как раздался звук сделанной фотографии и хихиканье. «Вы такая красивая пара, а когда обнимаетесь, выглядите как влюбленные», продолжая делать фотографии, громко сказала хихикающая женщина. «А? А-а-а!» — взвизгнула девушка и вырвалась из объятий. При этом оттолкнув парня, он мог бы отлететь минимум на метр, но удержался благодаря своей стойке и бдительности. Катя отскочила назад и раскраснелась. Она пыталась что-то сказать, но получилось лишь неразборчивое мычание. А Ирина подливала масло в огонь. Она хихикала и фотографировала Катю, при этом выдавала смущающие комментарии о том, какая же она милая девочка, как ей идут платья, как молодые люди хорошо смотрелись вместе и прочее. Покачав головой, Тео подошел к девушке и протянул руку. Но Катя не решалась. Она посмотрела на большую мужскую ладонь, что некоторое время назад крепко ее обнимала, вновь вспомнила слова Ирины про парочку и влюбленных, из-за чего сердечко невинной девушки было готово выпрыгнуть из груди. «Пока мы здесь, мама будет нас с тобой подкалывать. Ты же ее знаешь. Пошли!» — с раздражением сказал парень. «Мы идем или дома остаемся? Я, честно говоря, лучше бы дома посидел». «Нет, идем!» — возразила девушка и, схватив парня за руку, потащила к выходу. Позади слышалось лишь сдержанное хихиканье и щелчки фотоаппарата, заставляя девушку ускориться. Снаружи ждала машина, но не та, на которой Тео возят в академию. Это был серебристый внедорожник, весьма мощный и прочный. Настоящий танк на колесах. Салон был роскошен, как никакой другой. А машина, на которой везут дочку патриарха, далеко не самого слабого рода в области. Пассажиров от водителя отделяла перегородка, причем бронированная. Даже если транспорт подвергнется массированному обстрелу, выстрелу из гранатомета, подрыву или атаке среднерангового одаренного, пассажиры будут в безопасности. Однако, если нападет кто-то равный по силе отцу Ивана, то даже прикрытие из танков их не спасет. Причем танки тоже не уцелеют. «А неплохо», — осмотрев салон, прокомментировал парень. «Папа кучу денег за нее отдал. Говорит, твоя безопасность превыше всего», — поддержала девушка, что более-менее остыла и пришла в себя. «И он полностью прав?» Кивнул парень и, внимательно пройдясь взглядом по телу невысокой светловолосой девушки, добавил. «Ты ведь у него настоящая красавица. Вот к тебе и липнут всякие сволочи». Поначалу Тео хотел сказать, что она ходячая неприятность, но, глядя на ее смущенное личико, захотел подразнить эту заразу, что за последние 7 лет доставила целую массу геморроя. «Я... красавица?» Заикаясь, спросила девушка, а парень увидел, как подруга детства постепенно покраснела, как спелый помидор. Что позабавило парня, обычно ему приходилось краснеть из-за ее выходок. «Конечно, красавица. Тебе папа разве этого не говорит?» — уверенно заявил он. «Говорит?» — опустив голову, промурлыкала девушка. Пап надо слушаться. Они не обманут свою любимую дочурку. Кстати, мы так и не обговорили, куда поедем. В прошлом году мы ездили в зоопарк. Может, в океанариум? Смотря новости, Тео узнал, что в океанариуме открывается новый корпус, посвященный мутировавшим от к энергии рыбам. «Угу!» — мило улыбаясь, ответила все еще смущенная девушка. «Так, а как нам с водителем связаться?» Парень завертел головой, но ни телефонов, ни чего-то похожего не нашел. «Тут же!» — хихикнула девушка и ткнула в экран, потом еще на пару кнопочек. «Везите нас в океанариум!» «Понятно. Подождите немного», — ответил мужчина, и экран погас, но через 10 секунд вновь загорелся. «Разрешение получено. Выезжаем». «Теперь даже чтобы погулять, нужно разрешение», — возмутилась девушка. Впрочем, ей никогда не разрешали гулять одной. Точнее, с тех пор, как ее отец стал патриархом. «Ну, а что ты хочешь? Война же», — ответил парень и пристегнулся. «Может, они и в маленьком бункере, но сломать шею в простой аварии будет крайне глупо». После слов Тео о войне девушка виновато опустила голову. По ее вине все началось. И из-за нее досталось братику. «Ой, ну что за мина на лице? Ты ни в чем не виновата. Будь я там, врезал бы еще посильнее, чем ты». На слова парня девушка лишь сдержанно похихикала. Причем она копировала хихиканье Ирины. «Так, ты что, мне не веришь?» «Так-то я на пике пробуждения, 10-м, и скоро прорвусь на стадию становления, 11-й, 20-й. Ударить сильнее меня не получилось бы», — гордо заявила девушка. «Ну, ударила бы не один раз, а 10. Делов-то!» Сделав серьезную мордашку, ответил парень. Девушка же тихо похихикала. Катя разговорилась, и парочка начала, как говорится, разговор ни о чем. О всяких пустяках, слухах, сплетнях и даже немного о политике. Девушку волновало, что может начаться война в Прибалтике. Вдруг их роду прикажут участвовать. Но он легко объяснил, что это невозможно. Лишь при вторжении в страну император может мобилизовать роды и кланы. Слова Тео развеяли многие тревоги девушки. Но она все равно потом уточнит у папы. Машина ехала так гладко, что казалось, будто стоит на месте. Лишь пейзаж за окном говорил об обратном. «Братик, а ты и правда побил двух среднеранговых пробужденных?» — спросила девушка, с любопытством смотря на крепкого и красивого, по мнению подружек, конечно же, парня. — А то. Твой братик, если что, сильный. Но силушки я потратил немало, и теперь долго буду восстанавливаться, — ответил парень и загрустил, вспоминая всю ту манну, что была потрачена на бой и восстановление. У него осталась лишь капелька нейтральной манны и немного желтой, что он уже влил в сердце для очищения. Как оказалось, желтая манна влияет на жизненные силы организма. В теле появляется больше энергии, физическая сила возрастает, а усталый организм быстро приходит в форму. Но раненому, конечно, больше бы подошла красная манна. Она очищает кровь, ускоряет естественную регенерацию и не самый приятный, в зависимости от ситуации, бонус. Увеличивает либидо. «Я могу тебе как-нибудь помочь, братик?» — спросила девушка, которую мучило чувство вины. «Не пытаться меня покалечить», — пронеслось в голове лорда демонов, но ответил он, конечно же, другое. Демонстративно задумался парень и продолжил с серьезной мордашкой. «Можешь. Первое. Это прозвучит странно, но будь нежнее. Ты очень сильная, но не контролируешь свою силу. Я не пробудился, а ты становишься все сильнее. И может наступить момент, когда ты мне попросту сломаешь позвоночник своими обнимашками». Услышав слова Тео, девушка очень расстроилась. Но это не значит, что я не хочу твоих обнимашек. Обниматься с такой красавицей мечтает любой парень. Просто тебе надо научиться контролировать свою силу. Если хочешь, я помогу». «Правда?» — взбодрилась девушка. Ее глаза засияли от радости. «Угу. И тогда можешь обнимать меня сколько хочешь и когда хочешь. Главное, чтобы это не калечило меня». «Я постараюсь». Катю смутила последняя часть фразы. Она, конечно, знала, что ее порывы иногда были чересчур эмоциональными, и она не сдерживала силу, но еще с детства привыкла обнимать Ивана со всей силы. После смерти мамы у нее остался лишь приемный отец. Но тот был слишком занят делами рода, отчего резко ослаб после гибели брата, прошлого патриарха. Утешение девочка нашла в лице Ивана. Мальчик, что потерял отца, прекрасно понимал ее и всегда поддерживал девочку. А когда та плакала, а плакала она часто, обнимал ее и гладил по голове. С тех пор у Кати чуть ли не рефлекс. Вижу Ваню, бегу обниматься. Поначалу все было хорошо, но Катя неожиданно рано пробудила дар. С каждым днем она становилась сильнее, а объятия крепче. «А второе?» «А, ну да, это, конечно же, ты», — заявил парень, указав на девушку пальцем. «Моя любимая сестренка. Обычно такая жизнерадостная, что даже когда держу тебя за руки или обнимаю, мои силы восстанавливаются». И он говорил чистую правду, ведь так он получает манну. «Любимая. Нет, нельзя, но любимая. Но как сестренка. Нет. Да. Нет. Но...» В голове Кати взорвалась бомба из мыслей, что перемешались и сплелись в страшный узел, который невозможно расплести. С недавних пор, а если точнее, то после попадания Вани в больницу и комментариев его мамы о том, какая они хорошая пара и им стоит пожениться, Катя стала смотреть на Ивана несколько иначе. Не как на братика, а как на мужчину. К тому же они не родные. Она родилась от первого мужа своей матери, который погиб на войне. Неожиданно расстроенная девушка ощутила крепкую ладонь на своей голове, и клубок мыслей попросту растворился. Ей захотелось мурлыкать и обнимать парня, как это было раньше. Но нельзя. Она девочка, он мальчик, а еще они выглядят как влюбленные, когда обнимаются. «Госпожа, мы приехали!» Из экрана на перегородке раздался голос водителя. Парочка выбралась из своего танка и оказалась перед огромным входом в океанариум.